Глава 17. Отдых. Гостей отвели в светлые, маленькие, почти пустые комнаты, выходившие узкими окнами в парк. Стены столовой и спален были обтянуты белыми циновками. В углах стояли катки с цветущими деревцами. Гусев нашел помещение подходящим. Вроде багажной корзины, очень славно. Толстяк в полосатом халате, управляющий домом, суетился, лопотал, катался из двери в дверь, вытирал коричневым платком череп и время от времени каменел, выкатывая на гостей склерозные глаза, шептал торопливо, беззвучно какие-то должно быть заклинания. Он напустил воду в бассейн и провел Лося и Гусева каждого в свою ванну. Со дна ее поднимались густые клубы пара. Прикосновение к безмерно уставшему телу горячей, пузырящейся, легкой воды было так сладко, что Лось едва не заснул в бассейне. Управляющий вытащил его за руку. Лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол множеством тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами. Хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба таяли во рту. Не было ни ножей, ни вилок, только в каждое блюдо воткнута крошечная лопаточка. Управляющий каменел, глядя, как люди с земли пожирают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Особенно хорошо было вино с запахом сырости цветов. Оно испарялось во рту, и горячей бодростью текло по жилам. Приведя гостей в спальни, управляющий долго еще хлопотал, подтыкая одеяло, подсовывая подушечки. Но уже крепкий и долгий сон овладел белыми гигантами. Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах, и кровати трещали под их непомарсиански могучими телами. Лось открыл глаза. Синеватый искусственный свет лился из потолочного колодца. Было тепло и приятно лежать. Что случилось? Где я лежу? Но так и не сообразил. С наслаждением снова закрыл глаза. Проплыли какие-то лучезарные пятна, словно вода играла сквозь лазурную листву. Предчувствие изумительной радости, ожидание, что вот-вот из этих сияющих пятен что-то должно войти в его сон, наполняло его чудесной тревогой. Сквозь дремоту, улыбаясь, он хмурил брови, силился проникнуть за эту тонкую пелену скользящих солнечных пятен, но еще более глубокий сон прикрыл его облаком. Лось сел на постель. Так сидел некоторое время, опустив голову, поднялся, дернул в бок штору. За узким окном горели ледяным светом огромные звезды. Незнакомый их чертеж был странен и дик. «Да-да-да», — проговорил Лось, — «я не на земле. Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Я в новом мире. Ну да, я же мертв. Жизнь осталась там». Он вонзил ногти в грудь там, где сердце. «Это не жизнь, не смерть. Живой мозг, живое тело, но жизнь осталась там». Он сам не мог понять, почему вторую ночь его так невыносимо мучает тоска по земле, по самому себе, жившему там, за звездами. Словно оторвалась живая нить, и душа его задыхается в ледяной черной пустоте. Он опять повалился на подушки. «Кто здесь?» Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Соломенная маленькая комната была ослепительно чиста. Шумели листья, свистели птицы за окном. Лось провел рукой по глазам, глубоко вздохнул. В дверь опять легонько постучали. Лось распахнул дверь, за нею стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою цветов. «Ай-у-утара-аэлита», — — прошептал он, протягивая цветы.